Черт, не люблю я начинать без аванса, тем более для Голливуда. К тому же Кеша после того случая с правительством Москвы стал жутко подозрителен. «Да ну эту каштанку», — говорил Кеша, вдохновленный предстоящей покупкой песочных часов арабским шейхом. «Намучаешься ты с ней, а Персик даже телефона тебе не оставил». «Не Персик, а Персец, Вальдемар Персец, ты еще услышишь это имя». «А если я его больше не услышу», — гадал Кеша на кофейной гуще, «а ты накропаешь сценарий, куда мы его потом? Свердловская киностудия такой голливудской туфты не примет». Все это будило во мне сомнения и замешательства. Но раз уж мы на алтарь нашей славы уже возложили столько жертвенных тельцов, стоило ли останавливаться на всем скаку? Ох, как меня Кеша отругал, когда я тут недавно подошла к телефону, а мне говорят. «Мы звоним заказать работу художнику Иннокентию. Он, наверное, бедный и голодный». Я ответила. «Нет, вы знаете, он сытый и богатый. Я ведь и сама небольшой любитель заказных сценариев. Они ничего не дают душе и даже, напротив, убивают поэзию. Вообще, меня очень занимает жизнь, поэтому я мало работаю как писатель. Творческая энергия выплескивается, хлещет, переливается. В людей, в перипетии, любовь. Так много пережито, исхожено всего, так много потерь. Они меня зажали изнутри, как в переполненном вагоне. А для творчества необходимо глубокое дыхание и простор. Но я со своей хозяйственной сметкой все-таки принялась за каштанку. Давно я Чехова не брала с полки, а тут наугад протянула руку, взяла шестой том, у нас классическое коричневое собрание сочинений, которое до сих пор пахнет канцелярским клеем, со скрепками внутри, где на обложке золоченое тиснение А.П. Чехов. Открыла «Каштанка». Но до чего же я не любила этот рассказ в детстве? Тем более Антон Павлович выкинул такой фортель, я только теперь поняла, что повествование ведется фактически от ее лица, похожего мордой на лисицу. Там прямо царит затуманенное собачье сознание. Неясность, смутность, зыбкость — все происходит в мире Марьеве, мире Мираже. Как он умудрился влезть в ее шкуру, я до сих пор не пойму. Каштанка, душа моя, даже отпетый бедолага Башмачкин со своей пресловутой шинелью, коллежский асессор майор Ковалев, плачущий о сбежавшем носе, и страстотерпец господин Галяткин, ей-богу, и те выглядят сохранней. Я не знала, получится ли у нас с Вальдемаром растопить сердца блуждающих людей Кали-юги, вдохнуть сострадание, милосердие к малым сим, обратить их на путь истинный. Мое личное сердце рвалось в клочья от жалости и вселенской любви. Особенно в эпизоде той нескончаемо тоскливой ночи, когда стал умирать ученый гусь. И клоун, печально вздыхая, говорил: «Бедный Иван Иваныч, а я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет, как же я буду обходиться без тебя?» Я уж не говорю о заключительной сцене, когда незадачливый мистер Жорж на манеже, растерянный, расстроенный, глядя вслед убегающей от него навсегда каштанки, под свист и улюлюканье публики повторял: «Тетка, тетка». О, я знаю, как это бывает, все валится вокруг, и ты понятия не имеешь, восстановится ли привычный ход событий, или это непоправимая катастрофа. Мне хотелось облегчить их судьбу, привнести хотя бы искорку надежды. Я строчила сценарий и плакала. А ведь я редко плачу. При ком тут плакать? Да и потом, когда что-нибудь приключается, некогда обливаться слезами. Надо засучивать рукава, куда-то нестись, сломя голову, что-то предпринимать. А если уж ничего от тебя не зависит, опять смысла нет. Тут Рита звонит. «Маруся, можешь поздравить меня и Фиму? Сегодня у нас большой праздник. День пожилых и день страуса. У нас он празднуется впервые. Но все попросили, чтобы он был теперь ежегодно. Я пригласила их в гости по этому случаю, на макароны с зеленью и кальмарами, но они мне отказали. Днем раньше Серафим поехал за город на встречу с подругой его первой жены, которую не видел ровно 50 лет. Несмотря на то, что наше финансовое положение обрело довольно радужные перспективы, Фима по инерции продолжал экономить, принимая все без разбору приглашения, чреватые угощением. Причем к своему визиту начинал готовиться загодя, постясь и предаваясь возвышенным размышлениям. А дальняя дорога его не смущала, поскольку у него бесплатный проездной. он мог на званный обед отправиться даже в другой город.